Медицинский кабинет. Антропов с каким-то лихорадочным упоением демонстрирует врачам грудь, спину, живот. Врачей трое, все молодые, и вид у них несколько растерянный. Антропов сложен великолепно. При каждом движении под кожей перекатываются мышцы, словно на анатомической модели. На коже ни одного шрама, ни одной царапины. Теперь Антропова осматривают уже четверо. Он возбужден и недоволен, но надевает какие-то датчики, ложится на раскладные кушетки, становится под раструбы массивных аппаратов. Торопит врачей, которые, по его мнению, нетерпимо медлительны. Крупно вспыхивают десятки цифр, кривые, графики, рентгеноснимки, инфраграммы. Голос Савина. Антропов казался прежним. И снаружи, и внутри, как доложили медики. Здоров, в психике никаких отклонений, никаких намеков на травму. По-прежнему малость авантюрист, малость задира и большой говорун. Биостанция ликовала, радуясь и чудесному спасению товарища, и неожиданному открытию. Химики сходу соорудили теорию живой воды и уже стали разрабатывать технологию ее синтеза на Земле. Только Медведев не поддался общему энтузиазму, и он оказался прав. Снова медосмотр. Что-то в одном из анализов заинтересовало врачей. Отвлекло от Антропова. Рассерженный, он что-то говорит им, выставляет вперед руку с растопыренной ладонью. Лицо его наливается кровью от напряжения, глаза останавливаются на собственных пальцах. Между пальцами что-то вспухает, растет, заостряется, а в напряженных зрачках Семена — сумасшедшенка мастера, лепящего фигурку из глины. Белеют за голым плечом лица врачей. На протянутой вперед руке Антропова пальцев больше обычного. Первая половина фильма не произвела на Карагодского особого впечатления. Он подумал только, что иронией судьбы кинобоевики бывают иногда достовернее самой жизни. Хорошие, по крайней мере. Взять хотя бы это ЧП на Прометее. Талантливый режиссер наворотил бы из него вестерн, и зрители посидели бы от ужаса. Таинственная планета, авария, привидение, воскрешение из мертвых. А ты вот сидишь, смотришь бесстрастно бесстрастные пленки и в душе ругаешь себя за неспособность проникнуться чужой радостью и бедой. Виновные автоматы. В их объективах, как под взглядом посредственности. Живая жизнь увядает, становится схемой. Они равнодушны, посредственности и автоматы. В этом их беда. Им все равно, что вокруг, смерть или праздник. Они подчиняются только заложенной в чреве программе. А человек, тот, кто вышел из голографического экрана, уже не был человеком. У него был приятный голос. Он говорил внятно, правильно и убежденно. Говорил с юмором и доказательно. Но что он говорил? Тот, кто был когда-то Антроповым, сидел на металлической лавке в оранжерее. У него была подзарядка. И он использовал вынужденную неподвижность для дискуссии, которая звучала как проповедь. Над ним, чутко следуя за зеленым диском солнца, колыхались на мускулистых стеблях веерообразные листья. Несколько рук, каким-то чудом втиснутые в плечевые суставы, все время что-то делали, демонстрируя необыкновенные способности владельца. Сгибали оголенный кабель под током, переливали из ладони в ладонь то концентрированную кислоту, то расплавленный металл. Показывали какие-то мясистые суперорганы, воспринимающие все на свете и на любом расстоянии. Ноги пока не были нужны. И Семен сделал из них два тугих сплетения корней, уходящих в оранжерейную почву. И страшно было видеть, среди неправдоподобных, неприемлемых разумом и чувством нагромождений невероятной плоти, лицо Антропова, нетронутое переделками. Оно, красивое и слегка самонадеянное, воспринималось отдельно. Оно словно было украдено и насильно пришито к этой живой горе. «Сейчас он еще вполне симпатичен», — прокомментировал Савин. «Теперь он перед каждым пересозданием делает предварительные эскизы и расчеты по анатомическим справочникам. А вот когда он конструировал себя по вдохновению, впрочем, художнической жилки у него никогда не было». А Семен проповедовал свободу формы. Он критиковал человечество за то, что, увлекшись техническими революциями, оно напрочь забыло другие пути самоусовершенствования. Поставив во главу угла интеллектуальный рост, оно забыло, в какие непрочные и несовершенные сосуды заключено его творческое могущество. И как результат появилась пропасть между желанием и возможностью. И пропасть эта все время растет, потому что растут желания человека пропорционально его знаниям, а возможности по-прежнему ограничены биологическим барьером, физическим несовершенством человеческого тела. И пытаться одолеть эту пропасть техническим прогрессом все равно, что пытаться догнать собственную тень, когда солнце светит в спину. «Надо повернуться лицом к солнцу!» Семен выразительно покачал своими листьями-опахалами. «Надо раскрепостить человеческое тело, дав ему возможность свободно изменяться, принимать любую форму, которую только пожелает мозг. Подумайте только, какие горизонты откроет свобода формы для человечества!» «Говорят, распад психики», — пробурчал пан. «Вещает, как Заратустра». Карагоцкий покосился неодобрительно. Ему было жаль Антропова. А Семен снова гнул кабель под напряжением, переливал в ладошках расплавленный свинец, резал ногтем стекло, открывал новые горизонты. И как у всякого провозвестника, нашлись бы, наверное, у Семена последователи, раскрою он секрет раскрепощения плоти, принцип самоконструирования тела. Но раскрыть этот секрет Семен не мог. Не потому, что не хотел, а потому, что не знал. Сам он создавал и пересоздавал себя по желанию или чьей-либо просьбе. Но каким образом желание материализуется в соответствующей клетке, ткани и органы, он не знал. Не знали этого и товарища Семена. Хотя пытались узнать, самоотверженно и настойчиво, ловя буквально каждый шаг, каждое движение, дыхание Антропова, торгаясь в сокровенное остриями анализаторов и датчиков, просвечивая каждую клетку и дежуря у каждого нерва. Они уже перешагнули заповедные межи медицины, биологии, физиологии, психологии. Они уже вышли на целину недавно созданных и еще не созданных логий. Они уже бродили в пустыне, где логии окончательно порывают с логикой и здравым смыслом. «Мы узнали очень немного», — продолжал комментировать Савин. «Но даже это немного рассыпалось на частности, не хотело укладываться ни в какую систему. Заметили, к примеру, что способность к метаморфозам сильнее в период черного солнца. Доказали, что расход энергии на метаморфозу равен полученной предварительно извне, следовательно, процесс самомутации автономен. Определили, что в момент метаморфозы внутриклеточная жидкость превращается в плотную воду, вещество, из которого состоит Белое озеро. Установили, и это, пожалуй, самое важное, что процесс материализации мысленного приказа идет через появление в организме сложных нейтринных структур, прежде не наблюдавшихся ни на Земле, ни в исследованном космосе. Механика их образования и последующего перехода в статичные атомные структуры выходит за рамки существующих в данное время фундаментальных теорий». «Да, ученые старались. Все внешние исследования почти прекратились. К службу несли лишь автоматы наблюдения. Работа затерянной среди космических пространств биостанции сфокусировалась в одной точке. И не только страсть к познанию, не только тяга к новым горизонтам, не только настойчивые ментограммы Земли смыкали круги добровольных круглосуточных дежурств. Изредка, все реже, у Семена наступала ремиссия, короткие часы просветления. Он замолкал на полуслове и забивался куда-либо, подальше от глаз, в укромное место. Там он возвращался в прежнее тело и подолгу с удивлением и страхом рассматривал себя и думал. Долго, мучительно. В эти часы все на станции говорили почему-то шепотом и называли Семена только по фамилии Антропов. И, нарушая закон сохранения энергии, находили в своих несовершенных закрепощенных организмах неожиданные новые силы для продолжения поиска. Выводы Медведев излагал, словно вбивал в доску кривой гвоздь. «Все вышеизложенное с высокой степенью достоверности позволяет предположить, что планета Прометей и расположенная на ней биостанция находятся в зоне экспериментов некого самостоятельного творческого начала, которое принято именовать иным разумом. До сих пор эти эксперименты ограничивались направленными мутацией низших организмов и созданием животно-растительного сообщества, лишенного борьбы за существование. Гибель и последующее воскрешение Семена Антропова, а также обретенная им способность переконструировать свое тело, свидетельствует о том, что предполагаемые эксперименты вошли в новую фазу, включив в себя человека как биологическую систему. Поскольку мотивы, направления и последствия подобных действий непредсказуемы, планета Прометей стала зоной потенциальной опасности для человека. Вопросы, возникающие в этой связи, носят не столько научный, сколько морально-этический характер, и потому решать их единолично я не вправе. На мой взгляд, возможно лишь два варианта. Либо ликвидировать биостанцию, либо продолжать исследования силами хорошо информированных добровольцев. Я сторонник второго варианта, в пользу которого говорит и тот факт, что Антропова, видимо, невозможно эвакуировать на Землю, ибо нет уверенности, что он сможет жить там. В случае принятия второго варианта прошу Международный совет космонавтики и соответствующие организации оставить меня руководителем биостанции и поручить отбор добровольцев. Скользили по орбитам два странных солнца. Качали в невидимой колыбели удивительное дитя. Свое ли? Приемное ли? Теплом золота, бронзы, кармина и сурика светились циклопические кристаллы. И сверкал сквозь вуаль атмосферы бессонный глаз белого озера. Карагоцкий наклонился к пану. «Значит, Белое озеро разумно?» По голосу слышно было, что пан улыбается в темноте. «Вы читали «Солярис» Станислава Лема. А говорите, не интересуетесь космосом. Я вам могу ответить словами лемовского героя. То, что происходит, не имеет аналогии с человеческим опытом. Мы не знаем причин и вряд ли когда-нибудь их узнаем. Возможно, тот иной разум считает, что облагодетельствовал Семена Антропова, дав ему поистине божественное преимущество перед остальными людьми. А Семен хочет назад, снова быть таким, как все. Или вперед, чтобы все были, как он. Середина для него хуже смерти. Но где же он, этот таинственный разум? Вениамин Лазарь, ничего не могу предложить вам, кроме досужих домыслов. На мой взгляд, Белое озеро не подходит. Оно слишком мало и однородно для такой сложной субстанции. Сама кристаллопланета? Такая рабочая гипотеза есть, и от нее не отмахнешься. Ведь человек, по сути дела, сложное сообщество жидких кристаллов. Между биологическими науками и кристаллографией сейчас намечаются весьма интересные параллели. Сам Савин считает, что цитадель искомого разума где-то около центра галактики, а кристаллы планеты – что-то вроде биоразведчиков, с которыми хозяева связаны через Белые озера. Все это, повторяю, домыслы, а не факты. Но высший разум... Стоп, так мы не договаривались. Почему высший? Только потому, что он делает искусственные планеты? А может быть, ему требуется для этого такой же уровень самосознания, как неандертальцу, копающему яму для мамонта. Дважды звякнул автостоп-проектор, возвестив конец фильма. Рубиновый экран смял и смешал призрачные видения и поглотил единым вдохом, как горловина компрессора. Каютой овладело солнце. Сноп горячих, ощутимо плотных золотых лучей ворвался в иллюминатор. Преломился в зеркале и ударил по темным углам, наградив каждый предмет, каждую мелочь точностью очертаний и длинной дрожащей тенью. Карагоцкий прикрыл глаза, наслаждаясь. Тревожные химеры ушли, растворились. Вопросы, зияющие, как неожиданная пропасть под ногой, отодвинулись на миллиарды километров от этой каюты, от этого горячего, привычного солнца. Здесь была Земля. Здесь человек до сих пор чувствовал себя хозяином. И как бы ни изощрялся пан словесной казуистики, он останется хозяином до конца. Это в крови, иначе быть не может. Как вообще можно иначе? но ему вдруг вспомнились умоляющие глаза бога Семена. Его странное и страшное нечеловеческими возможностями тело, глаза с немым вопросом: «Зачем? Зачем со мной это сделали? И почему со мной?» И смотрели на Карагодского глаза дельфинов, сколько промелькнуло их за долгие годы. Немигающие, полные своей думы и тайны. Кажется, в них тоже проскальзывало настойчивое «зачем?». Но такого вопроса нет в Деспе. Так нельзя. Божью Богово, кесарю кесарево. Нельзя объять необъятное. Пусть каждый делает свое дело. Что еще? По одежке протягивай ножки. Кстати, одежку, то есть научно-исследовательское судно «Дельфин», пан получил не без помощи Карагодского, не говоря о поясе. «Чудесный сюжет для фантастического романа!» Карагодский начал атаку с фланга. «Согласен, только это не фантастика, к сожалению. Для биостанции на Прометее, во всяком случае». «Когда вы закрутили фильм, я решил, что у дельфинов нашлись космические прародители». «Не исключено». Карагодский поднял брови. Шутка, конечно, получилась топорной, но этот заполошный пан принял ее всерьез. Колючий дед, надо с ним помягче. «Вы этолог, Иван Сергеевич, это ваш хлеб. Выяснять отношения животных друг с другом, а также с человеком. Мой хлеб – дельфинология. Меня интересуют дельфины, больше никто и ничто. Я сугубо земной человек, узкий специалист, практик. Я создал шоды и деспы, они стали частью народного хозяйства. Статьей дохода, если хотите, и немалого. И нам с вами не бороться с ними надо, а совершенствовать. Как говорится, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Вы что, улыбаетесь?» В середине этой тирады пан оторвался наконец от иллюминатора и повернулся к академику. И теперь рассматривал его в упор с живейшим и насмешливым интересом. «Ничего, Карагодский, продолжайте. Я первый раз вижу вас в роли бедного родственника». «Причем тут бедный родственник? Я слуга, слуга народа. Все, что я делаю, принадлежит народу и никому более». «Я могу повторить то же самое и о себе. Дальше. Вам, чистым ученым, наши проблемы и заботы кажутся частными и мелкими. Еще бы, вы мыслите в масштабах глобальных, космических». «Понял. Дальше. А здесь Земля. Здесь свои традиции и законы». «Значит, вы предлагаете установить две моральные нормы. Одну для внутреннего употребления, а другую для внешнего. Представьте себе страну, которая вовне проповедует идеалы добра и терпимости, а сама насаждает рабство. Можете вы себе представить такое?» «Далось вам это рабство?» «Ну хорошо, не рабство. Пусть это называют по-научному. Антропоцентризм». Карагодский прикусил губу. Передохнул. Профессор тянет болото философии. В ней он дока, ничего не скажешь. Но и Карагодский не зря получил звание академика.